Господи, Ты сам рек пречистыми устами Твоими, будете, убо вы совершенней, яко же Отец ваш Небесный совершен есть. Хочу быть совершенным. Буди, убо Ты для меня всякое совершенство, ибо Ты же рекл еси, без меня не можете творить и ничесо же.